Побег. Уже было совсем темно, когда Ольсен в костюме водовоза въехал во двор тюрьмы. У ворот его окликнули. «Куда едешь?» «Морскую воду! Дьявол увезу!» — ответил Ольсен и завернул за угол, где находилась дверь для входа служащих. Смотритель уже все приготовил. Сторожей, стоявших в коридоре и у входа, отослали под разными предлогами. Ихтиандр свободно вышел из тюрьмы. «Ну, прыгай скорее в бочку», — сказал смотритель. Ихтиандр не заставил себя ждать. Ольсен ударил вожжами и выехал со двора тюрьмы. Следом за ними мелькала тень женщины. Была уже темная ночь, когда Ольсен выехал из города. Дорога шла берегом моря. Ольсен постучал по бочке и крикнул: «Приехали!» Ихтиандр быстро вылез и прыгнул на землю. «Спасибо, Ольсен», — сказал юноша. Ихтиандр дышал часто, как в припадке астмы. «Не за что! Прощай! Будь осторожен! Опасайся людей, чтобы опять не попасть в неволю». Ольсен не знал, какие приказания Ихтиандр получил от Сальватора. «Да-да», — задыхаясь, сказал Ихтиандр, — «я поплыву далеко-далеко, тихим коралловым островам, куда не приходит ни один корабль. Ольсен, если вы увидите когда-нибудь Гутьера, передайте ей мой привет и скажите, что я всегда буду помнить ее». Юноша бросился в море, крикнул: «Прощай, Гутьера!» и погрузился в воду. «Прощай, Ихтиандр!» — тихо ответила Гутьера, стоявшая за камнями.